Евгений Замятин. Сказки про Фиту. Первая сказка про Фиту. Завелся Фита самопроизвольно в подполье полицейского управления. Сложены были в подполье старые исполненные дела, и слышит Ульян Петрович околоточный. Все кто-то скребется, постукивает. Открыл Ульян Петрович, пыль не прочихаешься. И выходит серенький в пыли Фита. Пола преимущественно мужского, красная сургучная печать за номером на веревочке болтается. Капельный, как младенец, вида почтенного. Лысенький и с брюшком. Чисто надворный советник. И лицо не лицо, а так Фита одним словом. Очень Фита понравился околоточному Ульяну Петровичу. Усыновил его околоточный и тут же в уголку в канцелярии поселил. И произрастал Фита в уголку. Понатаскал ему из-под пули старых рапортов, отношений за номером, в рамочках, в уголку своем развесил, свечку зажег и молитвенно, степенно, только печать эта болтается. Раз Ульян Петрович приходит, отец-то названный, а Фита, глянь, к чернильнице припал и сосет. «Эй, Фитька, ты чего же это, стервец, делаешь?» «А чернила, — говорит, — пью, — тоже чего-нибудь мне надо. Ну ладно, пей, чернила-то казенная». Так и питался Фита чернилами. И до того дошло, смешно даже сказать. Посусолит перо во рту и пишет, изо рта у Фиты чернила самые настоящие, как во всем полицейском правлении. И все это Фиты разные рапорты, отношения, предписания строчит и в углу у себя развешивает. «Ну, Фита, — околоточный, — говорит отец названный, — быть тебе, Фита, губернатором». Так, по предсказанному Ульяну Петровичу, и вышло. В одночасье стал Фита губернатором. А год был тяжелый, но какой там этот самый и холера, и голод. Прикатил Фита в губернию на курьерских, жителей собрал немедля, ну и разносить. «Это-то что у вас такое, холера, голод? И я вас, чего смотрели, чего делали?» Жители очесываются. «Так мы, что ж, мы ничего, доктора холерку подлечить маленько, опять же к скопским за хлебом спосылать. Я вам доктора, я вам скупских». Посусолил Фита перо. Предписание номер 666. Сего числа, вступив надлежащее в управление, голод в губернии мною строжайше отменяется. Сим строжайше предписывается жителям немедля быть сытыми. Фита. Предписание номер 667. Сего числа, предписано мною, незамедлительное прекращение холеры. Ввиду вышеизложенного, сим увольняются си, кои самовольно именуют себя докторами. Незаконно объявляющие себя больными холеры подлежат законному телесному наказанию. Фита. Прочитали предписание в церквах, расклеили по всем заборам, жители отслужили благодарственные молебны, в тот же день воздвигли Фите монумент на базарной площади. И степенный лысенький с брюшком похаживал Фита без шляпы кругом собственного монумента. Прошел день и другой. На третий глянь, холерный заявился в самую Фитину канцелярию. Стоит там и корчится, ведь вот не понимает народ своей пользы. Велел ему Фита всыпать законные телесные наказания, а холерный вышел и противоправительственно помер. И пошли-пошли мереть с холерой, с голоду, а уж городовых не хватало для усмирения преступников. Почесали жители и миром решили докторов вернуть и за скупским хлебом послать, а Фиту из канцелярии вытащили и учить стали по-мужицки. Народ необразованный, темный. И рассказывают, кончился Фита так же не по-настоящему, как и начался. Не кричало ничего, а только все меньше и меньше, и таял, как надувной американский черт. И осталось только чернильное пятно, да это самая его сургучная печать за номером. Поглядели жители, антихристова печать. В тряпочку завернули, чтобы руками не трогать, и закопали у ограды кладбищенской. Так Фита и кончился. Но до конца еще умудрился столько дивных делов натворить, что одним духом и не сказать всех. Вторая сказка про Фиту. Указом Фита отменил холеру. Жители водили хороводы и благоденствовали. А Фита дважды в день входил в народ, беседуя с извозчиками и одновременно любуясь монументом. А что, братцы, кому монумент-то, знаете? К Как барин не знает господину, исполняющему Фити? Вот то-то вот. Не надо ли вам чего, все могу, мне недолго. А была извозчичья биржа около самого собора. Поглядел извозчик на монумент, на собор поглядел, да и говорит Фити. Да вот толковали мы на медне. Уж больно нам вокруг собора ездить несподручно, как бы да через площадь прямая эта дорога. Было у Фиты правило «все для народа». И был Фита умом быстр, как пуля. Сейчас это в канцелярию, за стол и готово. Имеющийся градский собор неизвестного происхождения сим предписываю истребить немедля. На месте вышеупомянутого собора учредить прямоезжую дорогу для господ легковых извозчиков. В избежание предрассудков исполнения вышеизложенного поручить сарацинам, подписал Фита. Утром жители так и обомлели, собор-то наш, батюшка, в сарацинах весь, сверху донизу, и на всех пяти главах, и на кресте верхом, и по стенам, как мухи, да черные, да голые, только веревочкой предпоясанные, кто зубом, кто шилом, кто дрючком, кто тараном, только пыль дымит. И уж синих глав нету, и на синем звезд серебряных, и красный древний кирпич кровью проступил на белогрудых стенах. Жители от слез не прохлебнутся. Батюшка Фита, благодетель ты наш, помилуй, да уж мы лучше кругалем будем ездить, только собор-то наш, Господи. А Фита гуглем ходит, степенный, с брюшком, на сарацин поглядывает, сарацины орудуют, глядеть любо. Остановился Фита перед жителями, руки в карманы. Чудаки вы, жители, ведь я для народа. Улучшение путей сообщения для легковых извозчиков. Насущная потребность. А собор у вас что? Так, финтифлюшка. Тут вспомнили жители, не больно давно приходил по собору Мамай татарский. От Мамая откупились, авось, мол, и от Фиты откупимся. В складчину послали Фити и Исак, трех девиц красивейших, дочернил четверть. Разгасился Фита, затопал на жителей, пошли вон сейчас, туда же, Мамай. Мамай ваш, мямля, а у меня сказано и аминь. И с сарацином помахала ручкой, гони, братцы, вовсю уж стадо домой идет. Село солнце, от собора остался только щебень. Своеручно пролинеил Фита мелом по линеечке прямоезжую дорогу. Всю ночь сарацины орудовали, и к утру пролегла через базарную площадь дорога прямая, поглядеть любо. В начале и в конце дороги удрузились столбы, изукрашенные в будочный чернильный цвет, а на столбах надписание. Такого-то года и числа неизвестного происхождения собор истреблен исполняющим обязанности Фитою. Им же воздвигнута сия дорога с сокращением пути легковых извозчиков на 50 сажений. Базарная площадь была, наконец, приведена в культурный вид. Третья сказка про Фиту. Жители вели себя отменно хорошо. И в 5 часов пополудни Фита объявил волю, а будочников упразднил навсегда. С 5 часов пополудни у полицейского управления и на всех перекрестках и у будок везде стояли вольные. Жители осенили себя крестным знамением. Мать Пресвятая, дожили таки. Глянь-ка, в чуйке стоит. За место будочника в чуйке, а? А ведь главное, что вольные в чуйках свое дело знали. Чисто будочниками родились. Участок тащили в участке, в хрюкалку и под Микитки, ну, все как надобно. Жители от радости навздрыд плакали. Слава тебе, Господи! Довелось не кто-нибудь? Свои бьют, вольные. Стой, братцы, армяк, скину вам, это по спине будет сподручней. Вали, братцы, так, слава тебе, Господи! Друг перед дружкой наперебой жители ломились посидеть в остроге. До того хорошо стало в остроге, просто слов нету. И обыщут тебя, и на замочек запрут, и в глазок заглянут. Все свои же, вольные, слава тебе, Господи. Однако в скорости местов не хватать стало. Не пускали в острог жителей только какие попочетней. А прочие у входа ночь напролет дежурили, и билеты в острог перекупали у барышников. Уж это какой же порядок, и предписал Фита. Воров и душегубов предписывали выгнать из острога с позором на все 4 стороны. Воров и душегубов выгнали на все 4 стороны, а желавшие жители помаленьку в остроге разместились. Стало пусто на улицах, одни вольные в чуйках, как-то оно не того, и опубликовал Фито новый указ. Сим строжайше предписывается жителям неуклонная свобода песнопений и шествий в национальных костюмах. Известно, в новинку оно трудно, и для облегчения неизвестные люди вручили каждому жителю под расписку текст примерного песнопения. Но жители все-таки стеснялись и прятались по морям, темный народ. Пустил Фито по морям вольных в чуйках. Вольные убеждали жителей не стесняться, потому что нынче воля, убеждали и в загривок, и под сусало, и, наконец, убедили. Вечером, как Пасха, да что там Пасха, повсюду пели специально приглашенные соловьи. Повзводно в ногу шли жители в национальных костюмах, и около каждого взвода вольные с пушкой. Единогласные ликующие жители пели, соответственно, тексту примерного песнопения «Славься, славься, наш добрый царь, Богом нам данный Фито государь». А временно исполняющий обязанности Фито раскланивался с балкона. Ввиду небывалого успеха, жители тут же у балкона Фиты под руководством вольных в единогласном восторге постановили вести ежедневную повзводную свободу песнопений от часу до двух. В эту ночь Фито первый раз спал спокойно. Жители явственно и быстро просвещались. Последняя сказка про Фиту. А был тоже в городе премудрый аптекарь. Человека сделал, да не как мы грешные, а в стеклянной банке сделал, уж ему ли чего не знать, и велел Фито аптекаря предоставить. «Скажите мне на милость, а чего это мои жители во внеслужебное время скучные ходят?» Глянул в окно премудрый аптекарь, какие-то дома с коньками, какие с петушками, какие жители в штанах, какие в юбках. «Очень просто, Фите говорит, разве это порядок? Надо, чтобы все одинаковое было вообще. Так, так, так. Жителей повзводно, да за город, всех на выгон. И в пустом городе пустили огонь с четырех концов, дотла выела, только плешь черная, да монумент Фите посередке. Всю ночь пилы пилили, молота стучали, к утру готово. Барак вроде холерного, длиной 7 верст и 3/4, а по бокам закуточки с номерками. И каждому жителю бляху медную с номерком и с иголочки серого сукна униформу. Как это выстроились все в коридоре, всяк перед своей закуточкой, бляхи на поясах, что жар птицы одинаковые все, новые гривенечки. До того хорошо, что уж на что Фиток крепкий, а в носу сощекотало. И сказать нечего не сказал, рукой махнул и в свою закуточку номер 1. Слава тебе, Господи, все, теперь и помирить можно. Утром, чем свет, еще и звонок не звонил, по звонку вставали, а уж в номер 1 в дверь стучат. Депутаты там, к вашей милости, по неотложному делу. Вышел Фито, 4 в униформе, почтенные такие жители, лысые, пожилые, в пояс Фите. «Да вы от кого, депутаты?» И загалтели почтенные все 4 разом. «Это что же такое? Никак невозможно. Это нечто порядок? От лысых мы, стало быть». Это, стало быть, аптекарь кучерявый ходит, а который под пульку. Мы лысые? Нет, никак невозможно. Подумал Фито, подумал, по кучерявому всех не поодинаковать. Делать нечего, надо по лысым равнять. И сарацином рукой махнул. Летели, набежали с 4 сторон, всех наголо, и мужеский пол, и женский, все как колено. А аптекарь премудрый, чудной стал, облизанный, как кот из-под дождичка. Еще и стричь всех не кончили, опять Фиту требуют, опять депутаты. Вышел Фито смурный, какого еще рожна? А депутаты, гы один в кулак, гы другой. Макроносы, от кого буркнул Фито? А мы это, гы, к вашей милости мы, от дураков, гы. Желаем, значит, чтоб, значит, всем, то есть, значит, равномерно. Туча-туча вернулся Фито в номер 1 за аптекарем. Слыхал, брат? Слыхал. Голосок у аптекаря робкий, голова в ситцевом платочке, от холода непривычно стриженному-то. Ну как же нам теперь? Да как теперь уж, чего же? Назад нельзя. Перед вечерней молитвой прочли приказ жителям быть всем петыми дураками равномерно с завтрашнего дня. Ахнули жители, а что будешь делать, супротив начальства, разве пойдешь? Книжки умные наспех последний раз сели читать, До самого до вечера звонка все читали. Со звонком спать полегли, а утром все встали, петы. Веселье, беда, локтями друг дружку подталкивают, гы. Только и разговоры сейчас вольные в чуйках. Корыто с кашей прикатит, каша ячневая. Прогулялся Фита по коридору 7 верст и 3/4. Видит веселые. Ну, отлегло. Теперь-то уж все. Премудрого аптекаря в уголку обнял. Ну, брат, за советы спасибо, век не забуду. А аптекарь Фите гы. А ведь выходит дело, один остался. Одному за всех думать. И только это Фита заперся в номер один думать, как опять в дверь. И уж не стучат, а прямо ломятся. Лезут, гомят не судом. Брат, нет, не проведешь. Мы хоть и петы, а тоже, значит, понимаем. Ты, брат, тоже дурей. А то, ишь ты, нет, брат. Лег Фита на кроватку, заплакал, а делать нечего. Ну уж бог с вами, ладно, дайте сроку до завтрева. Весь день Фита промеж петых толкался и все дурел помаленьку, а к утру готов, ходит и гы. И зажили счастливо. Нету на свете счастливее петых.